После автовокзала я уже никуда не спешил. Да и спешить в тумане было чревато. Навстречу мне пролетела пара гаишных «Жигулей». На моей стороне трясли какой-то опелек. Но на Пассат пока никто не обращал внимания. Антонюк, видно, все-таки не запомнил номер или не слишком разбирался в иномарках, чтобы точно назвать модель. Да прут, конечно. Но когда это будет? В гостиницу возвращаться мне было не с руки. Собры там такой тарарам поднимут, что потом все на меня пальцем будут показывать. Да и есть хотелось целый день на ногах. Поэтому я оставил тачку на стоянке возле замковой башни с курантами и вошел в берлогу. Здесь я уже пару раз бывал, заходил перекусить и поглядеть, что к чему, так что не удивился предложению, которое сделал вежливый молодой человек в раздевалке, принимая у меня плащ. «Если у вас есть оружие, советую сдать. Оно полежит в сейфе, а потом вы его заберете. Поверьте, это в ваших интересах». «Охотно верю», — подтвердил я. «Мое дело предупредить. Добро пожаловать в настоящую прусскую бирштубе. 100 сортов настоящего немецкого пива». «Сервис, бляха флига». Настоящее немецкое пиво меня не интересовало. Но колбаски по-бранденбургски здесь были неплохие. Их я и заказал. И в ожидании принялся ненавязчиво осматриваться в надежде заметить что-нибудь такое, не знаю что, чем я, собственно, и занимался с первого дня пребывания в городе К. Но ничего не заметил. Все кругом были свои, знакомые между собой, как бывают знакомы люди в небольшом, в общем-то, городе. Никаких таинственных чужаков не просматривалось, ну, может быть, кроме меня. Да еще крепкие пареньки, отдыхавшие в углу обшитого темным дубом зала, явно, по-моему, не последовали совету вежливого гардеробщика сдать на временное хранение свои стволы. Но это были не мои проблемы. Может, они чувствовали себя без них не совсем одетыми. Всяко бывает. «Да что же они, суки, не едут? Сколько мне еще ждать?» «Ладно, еще чашку кофе». «Нет, пива не надо, я за рулем». «Ну и что, что они тоже за рулем? Я за другим рулем. И получите сразу. Не сбегу, но может так случиться, что очень быстро уйду». «Сколько, сколько?» «Я тут что, свадьбу заказывал?» «А, обычные немецкие цены. Тогда другое дело». «Ладно, сдачи не надо. И вам, фельданке». «Это настоящая прусская пивная». Задумывалась явно с реваншистскими целями. Попытка коварных немцев перекроить в свою пользу границы послевоенной Европы. Оттяпали у россиян 100 квадратных метров родины с помощью обычных немецких цен и обрадовались. Рано радовались, господа ползучие реваншисты, когда речь идет о хорошем пиве и возможности без пальбы и мордобития оттянуться. Из холла в зал ворвались человек 5 ОМОНовцев в ночках и с десантными калашами под предводительством милицейского капитана с открытым забралом и ПМ в руке. «Всем оставаться на местах», — приказал капитан. «Проверка документов». «Наконец-то!» По-моему, ребятишки в углу почувствовали себя неуютно. Но на этот раз им ничего не грозило. «Чей автомобиль марки Volkswagen Passat номер такой-то?» — вопросил капитан. Я поднял руку как школьник и сказал «мой». И уже через пару секунд лежал на дубовой столешнице с заломленными за спину руками, мордой в кофе, правым ухом точнее, а лик мой оказался обращенным в сторону углового стола, так что я имел возможность видеть ошарашенные физиономии местных братков. Один из них изумленно сказал: «Ну, облом! Заговенный Пассат, а? Нет, ты вникни! А если б у него был Мерин или Чероки?» «Браслетки, шмон с головы до ног, прямо скажу, не слишком деликатный. Потом меня рванули вверх, прорезях ночки я увидел чьи-то бешеные глаза, хриплый голос спросил. «Где пушка?» «Не понимаю, о чем вы», — вежливо ответил я и тут же схлопотал по левой скуле автоматной ложей, наотмашь, от всей души. Была когда-то такая передача на ЦТ. «Так можно и челюсть сломать. Ну ладно, хоть плашмя, а не торцом. И на том спасибо». «Где пушка, сука?» — повторила ночка, дыша мне в лицо смесью водки, табака и жвачки «Стиморол», слегка профильтрованной черной шерстяной тканью. «Снял бы ночку-то, жарко», — посочувствовал я ему и понял, что сейчас еще раз схлопочу и, возможно, уже торцом приклада, но тут вмешался капитан. «Погоди, лейтенант, может, не он?» «Чего годить? Чего годить? Тачка его, номер тот!» Мужик у дома твердо сказал. «И по приметам он, где пушка, пидор?»